а называйте меня Морою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье? И возвратилась Наимень, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. В те дни, когда управляли судьи. Так начинается маленькая драгоценная книга, которой присвоили название Руфь. Это, казалось бы, случайное примечание имеет большое значение. Если только внимательно прочитаем книгу судей, мы можем точно познакомиться с обстоятельствами, при которых произошло все то, о чем сообщают нам эти четыре главы. Положение Израиля во время судей было незавидным. Часто в те дни слезы, скорбь и бедствия были участью единичных людей, а часто и всего народа. Все дальше отклонялся весь Израиль от Бога. Его духовное состояние было достойно сожаления, потому что после того, как отошли Аарон и Моисей, ушли из их среды Иисус Навин и Елиазар, Израиль опускался все глубже, и, казалось, не было средства, которое могло бы помочь. Состояние общества не могло быть другим вследствие увеличивающегося отпадения, расстройства, грубости, языческих обычаев, грехов всякого рода, о которых достаточно свидетельствует книга Судей. Она вразумительно прибавляет: «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Книга Судей, 17 глава, 6 стих, 18 глава, 1 стих, 19 глава, 1 стих, 21 глава, 25 стих. В общем, весь народ в целости не стоял ни под Божьим, ни под человеческим водительством. Бог, отодвинутый своим народом на задний план, открывается только время от времени посредством своей тяжело тяготеющей руки, предавая их все возрастающей силе врагов. Это задерживало ход греха. Люди тяжело вздыхали под гнетом победителей в славной, обетованной стране и с мольбой вопияли к нему. Тогда снова его же милостивая рука, спасая, вступается. Но все-таки Израиль не от всего сердца обращается к Богу. Чудно и славно проявляется эта невидимая сила водительства Божьего в те печальные для Израиля дни. До нас дошло повествование об одном отрадном событии. Господь отделил это событие как сокровище от других, описанных в книге Судей, и сохранил его нам, как в шкатулке для драгоценностей, в отдельной маленькой книге Руфь. Однако, как ни отрадно и не прекрасно это происшествие, оно важно для нас вовсе не из-за его красоты. Всегда все то, что нам говорит Писание, есть поучение, предостережение, увещание, утешение и руководство для того, чтобы быть угодными Богу. Это верно и в отношении книги Руфь. О, какие глубокие истины заключаются в ней для каждого чада Божьего! какие источники силы открывает она и каким побуждением может быть она для жизни в полноте Христовой, если мы научимся понимать ее намеки. Да будет благоугодно Господу дать нам нашу часть от нее. Первая глава, с которой мы начинаем, показывает нам, как путь заблуждения одного израильтянина в руке Божией делается средством привести к Израилю Руфь-Моавитянку. Мы читаем там. Первое. О переселении Елимелеха со своей родины. Кто был этот человек, которого мы видим уходящим из Израиля? Так спрашиваем мы с известным правом, так как мы наперед уже знаем, как печальна была его доля. Ответ, который дает нам слово, звучит: это был человек избранного Богом народа, из уважаемой семьи, стоящий на первом месте в колене Иудином. Он жил до тех пор в маленьком, но впоследствии известном городе израильском, а именно в Вифлееме. Правильное название – Бейт-Лехем, что означает «дом хлеба». Это намекает на то, что это был город, в котором можно было бы ожидать богатого запаса жизненных припасов. Особенно же славно звучит имя этого израильтянина – Елимелех, то есть «Бог есть царь». Мне представляется, что само имя, которое с детства носил этот человек, было как бы протестом против того, о чем, как мы видели, многократно свидетельствует книга Судей, говоря: «В те дни не было царя у Израиля». Каждый раз, как произносилось это имя, как будто говорилось: «Это не так, Бог есть царь». Но иметь хорошее имя – это одно, а носить это хорошее имя с полным правом – это совсем другое дело. Хорошо каждому чаду Божьему, если Бог действительно царь в его сердце и в его жизни. Но тогда Бог и должен господствовать во всем. Предоставил ли ты ему престол сердца своего, брат мой, сестра моя? На его ли раменах владычество? Или ты сделал так, как делают столь многие, которые дают место Господу Иисусу как своему пророку или почитают его как своего первосвященника, проложившего им своей собственной кровью путь в небеса, но не как царя, которому они вполне послушно и верно служат? В случае с Елимелехом похоже на то, будто он предоставил Богу быть царем лишь до тех пор, пока все шло согласно его желанию, и пока это было ему удобно. Потому что однажды он вдруг встал, не спросив Бога, царя своего, и сделал то, что ему казалось хорошим. Он покинул прекрасную обетованную страну, свое наследие, и ушел из нее. С ним должны были идти жена его Наиминь и оба сына. Имя Наиминь означает «приятное», «радостное». О, это влечение вон из отчего дома таится еще в столь многих из дорогих детей Божьих. Но как же может это быть? Это происходит от того, что они все еще носят в себе две природы. Правда, они новая тварь от семени второго Адама, но все они по своей старой природе происходят от первого Адама. И вот, когда они отдают предпочтение этой старой своей природе, тогда они снова уходят в дальнюю сторону. Они все призваны извне, из мира, ко Христу. мир есть их бывшая мать. Но молоко матери осталось многим по вкусу. Если они недостаточно и недосыто питаются у стола отца, их снова тянет к прежнему. Берегитесь, дети Божьи. Что же было главной причиной переселения Елимелеха? Вот она. Случился голод на земле. Как странно! Голод в Вифлееме, недостаток хлеба в доме хлеба. Печально, если о жителе Вифлеема говорится, и он начал нуждаться. Писание очень ясно показывает, что голод, когда он наступал в Израиле, всегда был наказанием Божьим и обычно был наказанием за отпадение от Бога. Вспомним о голоде во время Илии. Он тогда поразил народ до мозга костей. Так, вероятно, было и в Вифлееме. Голод всегда есть нечто ужасное в обычной жизни. В такое время нам приходилось видеть людей, бродящих как тени, пожелтевших, земляного цвета, шатающихся на ногах. Гораздо ужаснее, однако, голод в духовном смысле. Жаль только, что плотской глаз наш слеп и не видит иссохших душ, проводящих свое существование под знаменем голода. Вопрос каждому из вас, читающие. Имеете ли вы хлеб? Достаточно ли пищи для вашей души? Это вопрос великой важности. Если да, если вы имеете избыток хлеба, то слава Богу. Тогда смотрите, кушайте хорошенько, питайтесь действительно им, имейте избыток не напрасно. Но так будет во всяком случае только тогда, когда после каждого вкушения в вас образуется сила, сила служить Богу и людям. Если хлеб ваш не будет так вкушаем, тогда приходится опасаться, что Бог возьмет его от вас, и наступит для вас голод. Господь допускает голод, чтобы он пригнал отклоняющихся к Богу, чтобы он заставил их взывать к Нему. Но многие, которых постиг голод, не делают этого. Что же они делают? Они делают его предлогом, чтобы бежать. Так мы видим и этих бедняков. Они под предлогом бегства от голода уходят от хлеба, от их настоящей почвы, от Бога. Иные же терпят голод в Божьем доме хлеба, где насыщаются и находят удовлетворение. Но почему же это так бывает? Потому что они желают получить то, что не хлеб, и чем нельзя насытиться, и они думают найти это где-то в другом месте, и их влечет прочь. Так, вероятно, было и с Елимелехом, потому что соседи его ведь не уходят с ним. Им еще достаточно было пищи в Вифлееме. Только он один надеется таким путем улучшить свою участь. О вы, чья задача раздавать хлеб в доме хлеба! Следуйте верно повелению нашего Господа, который сказал вам: «Вы дайте им есть». Послание от Матфея, 14 глава, 16 стих. «Дайте им всем истинный хлеб с небес, чтобы они не нашли причины уйти». Куда уходит Елимелех? Написано так: «Жить на полях моавитских». Если он хочет только этого, то можно было бы заключить, что у него на уме нет ничего худого. Моав ведь граничил со страной израильской. Если кто-нибудь в Вифлееме подходил к северной или восточной стороне своего дома, или если случайно в его доме на эти стороны были окна, то он мог очень хорошо видеть цепь Моавитских гор. Позади них простираются равнины полей Моавитских, куда его тянуло. Казалось бы, что можно рукой достать до маленькой страны? Так близко лежала она. Это было ближайшее соседство. Может быть, он думал и говорил своим и всем живущим в Вифлееме: «Там мы останемся вблизи нашего народа. Там мы останемся недолго, и если захочется, повернем и возвратимся обратно». Итак, они собрали лучшее, что имели, и взяли это с собой. Говорится, что они вышли с достатком. Стих 21. Если они и должны были оставить здесь некоторое добро, то, чего нельзя было взять с собою, они надеялись найти на полях Моавитских достаточное возмещение. О несчастные, все, кто оставляют свою благословенную почву и свой возлюбленный народ Божий, и уходят, потому что их неудержимо влечет в Моав. Радужно рисуют они себе чужбину, прежде чем переселиться туда. Нигде им не будет так хорошо и прекрасно, как там. Вифлеем, дом хлеба, где живут они и который покидают, не может выдержать с Моавом никакого сравнения. «Нет, нет, не навсегда мы уходим от вас», — говорят они всем. «Мы уходим недалеко, вы сами видите, а что касается дальнейшего, то мы всегда будем держаться очень близко, и наше твердое решение непременно и вскоре возвратиться назад». Такие речи слышатся и в наши дни. Многие когда-то стояли в тесной связи с возлюбленными Божиими. Да, может быть, и сотрудничали в деле Божьем, подобно Димасу. Но о них можно сказать то же самое, что апостол писал о своем неверном соработнике. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Второе послание к Тимофею, 4 стих, 10 глава. Если бы они только могли наперед видеть, как ошибутся в своих расчетах, и как они только обманывают самих себя. Послушайте же вы, которые смотрите в Моав. Никогда, никогда Моав не даст удовлетворения душе вашей. Она не создана для Моава и искуплена не для Моава. То, в чем она нуждается, есть Бог. Но поистине не Его идете вы искать там, хотя и говорите, что Он и там. Обратите скорее ваше сердце и ум оттуда, если они каким-либо образом направлены туда. Но что случилось с Елимелехом на чужбине? Нелегко передать, что там случилось. Это надо бы написать не чернилами и пером, а горькими слезами этих людей. Прошу тебя, дорогой читатель, прочитай внимательно от 3 до 5 стиха этой первой главы. Там в коротких словах рассказана печальная история. Какая ужасная судьба! Именно там, куда этот человек отправился, чтобы спасти жизнь свою и своих близких, именно там настигает его смерть. Не правда ли, как обманули их все их разумные расчеты без Бога? Он сам, Елимелех, умирает сначала. Он был главою дома. Он устроил переселение. Главная вина лежала на нем. и первый тяжелый удар пал на него. Если мы не считаемся с Богом, то Бог все-таки не даст сбить себя с толку. Он продолжает считаться с нами. Однако какая это серьезная вещь? То, что вы, отцы и матери, должны принимать решения в жизни. Какая ответственность лежит на вас за каждый шаг, в каком бы направлении вы ни предприняли его. Смотрите на Елимелеха в Мааве. Он когда-то думал: «Скоро возвращусь», но никогда не вернулся домой. Но вот теперь мать и оба сына были свободны возвратиться в Вифлеем. Выбор был теперь в их руках. Пришла ли им эта мысль? Советовались ли они о том? Мы этого не знаем. Одно только выясняется. Это их влечение утвердится в Мааве. Они не возвращаются, но продолжают идти дальше по избранному отцом пути против воли Божией. Оба сына взяли жен моавитянок, что им строго запрещал закон Божий. Подобно отцу, они не дали Богу быть царем, но поступили по духу того времени, так, как им казалось лучшим. И там, в стороне, на чужбине, где их не видел ни один из братьев, они делали это с легким сердцем. Никто не порицал их за это. Отцы и матери, если вы избираете неправильные пути, то ожидайте того, что и дети ваши сделают то же. Они пойдут даже дальше в вас в нечистом направлении. Но ожидайте также и того, что и у них кончится тем же, чем у вас. О Махлоне и Хелионе сообщается, что они умерли в Мааве. Видите ли вы, братья мои, в Мааве, хотите вы этого или нет, вы должны умереть. Не думайте, что идти в моавитскую страну означает непременно начать открытую мирскую жизнь, избегать общения с детьми Божьими и пребывать в такой обстановке, где вовсе нет детей Божьих. Хотя и это заключается в понятии Маав, но бывает и иначе. В то время, когда снаружи вы еще не отличаетесь от других верующих и ходите еще как полноправный член среди них, вы, может быть, уже в Мааве. Если ваша жизнь веры вращается на плотской почве, апостол говорит: «Если живете по плоти, то умрете». Послание к Римлянам, 8 глава, 13 стих. Поэтому опасайтесь направлять даже взоры ваши в Маав. Кто, однако, уже сделал это или даже переселился в Маав, то поспеши сегодня же вернуться, потому что завтра может быть уже поздно. Далее мы читаем в нашей главе о возвращении вдовы Елимелеха. Посмотрим поближе, кто же эти люди, которые возвращаются в Израиль. О Наимине сказано: «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей моавитских». Стих 6. Вся некогда счастливая семья печально растаяла. Осталась только старая мать. Очередь умереть в Мааве, если она здесь останется, была за нею. Чтобы избежать этого, старая несчастная вдова избирает снова путь туда, откуда 10 лет тому назад пришла она со своими, туда именно, где некогда ей было так хорошо. Подобно Лоту, потерявшему в Содоме все, и она выходит из Маава с пустыми руками. Посмотрите на нее, Перед вами стоит картина скорби. Она сама овдовела. Своего главу, твердую опору ее жизни, мужа своего, она должна была оставить в Мааве. Ее оба сына, в которых была вся ее надежда на грядущие дни, тоже погребены там. Бездетная, поднимается она в обратный путь. В дополнение ко всему, она совершенно обеднела, так как все, что они принесли с собою, поглотил Маав. Все, что она уносит из Маава, это израненное, облитое кровью, разбитое сердце. Только две снохи-язычницы, свидетельницы полного отпадения от Бога обоих сыновей ее, идут с нею. Хорошо, что в конце концов Наимин все-таки еще возвращается. Таким же бедным и несчастным возвращается из Маава каждый, кто некогда жил в избытке и однажды отступил, если он вообще возвращается. Многие никогда не возвращаются, но умирают там, как некогда израильтяне в пустыне. Возвращающиеся же приходят, безусловно, с печатью тяжелых годов пережитого голода. Они пошли туда, чтобы избежать голода. Но так как они пошли без того, который есть хлеб жизни, то они начали нуждаться, когда прожили все, что имели. Блаженное общение с Богом, радостное упование на Него, узы любви, некогда связывавшие их с возлюбленными Божиими, и целый ряд надежд и видов на будущее, все поглотил Маав. С больным и тяжелым сердцем они выступили в обратный путь. Но слава Богу уже и за то, что они поднялись. Да, они должны вернуться. Подобно голубю, выпущенному Ноем, который в необозримой водной пустыне не нашел места покоя для ног своих, книга Бытие, 8 глава, 9 стих, они не находят покоя в Мааве. Бог теснит их тем или другим образом для того, чтобы они возвратились. Так случилось и с Наиминью. Разберем же, что же, собственно, влечет Наиминь обратно. Там сказано: «Ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Стих 6. Итак, это была благая весть с покинутой родины, которая проникла в Маав и достигла до нее, побудила ее подняться. Ее заставляет вернуться на родину не все то тяжелое, что чуть не задавило ее сердце, не нужда, увеличивавшаяся ежедневно, и не 10 лет скорби, казавшиеся вечностью, но хорошие вести из Вифлеема. Одна весть состояла в том, что сам Господь посетил народ свой. Он – источник жизни. Иеремия, 2 глава, 13 стих. Если он отсутствует каким-либо образом, тогда кончено со всем благосостоянием, даже и в Вифлееме. Тогда же, когда он налицо со своей жизненной силой, все оживотворено. И притом так, что удары пульса его жизни ощущаются и в Мааве теми, кто его знает. Другая весть была, что это посещение Божие снова принесло хлеб в дом хлеба. Его пришествие и избыток во всем неотделимы друг от друга, как он и сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. То самое, что вернуло блудного сына в отчий дом, а именно избыток хлеба в доме отца, повлекло домой и Наиминь. Иные говорили: «Если бы Господь послал нам скорбь, мы изменились бы, мы бы обратились». И сами они часто применяли к отступающим суровые меры, чтобы возвратить их, но в большинстве случаев это было бесполезно. Только милость и любовь оказываются могущественными по отношению к душам, даже и к охладевшим. Прежде всего, братья и сестры, заботьтесь о том, чтобы Господь открывался среди вас в силе, и смотрите, чтобы хлеб раздавался с избытком, так, чтобы об этом говорили и в Моаве. Тогда вы можете быть уверены, что возвратятся и те, которые ушли в Моав. Вы, читающие это, и, может быть, тоже находящиеся в Мааве, позвольте мне уверить вас, вы нигде не найдете того, что может насытить вашу душу. Мир не имеет ни крохи для нее. Только в доме Отца вы найдете то, что вам нужно. Однако возвратимся к Наимине. Прислушаемся к разговору женщин во время пути. Мы видели, как обе снохи, Орфа и Руфь, вышли с Наиминью. Некоторую часть пути, может быть, все трое шли молча. Но вдруг старая Наиминь остановилась и, обращаясь к обеим, очень серьезно заговорила: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали. Стихи 8-9. Какое удивительное выступление! Старая Наиминь хочет освободиться от единственных оставшихся у нее искренне верных ей родных. Она целует обеих своих снох, то есть она формально прощается с ними, порывает до тех пор тесные узы и принуждает их к возвращению. Какова могла быть причина этому? Было ли это действительно желание способствовать их земному счастью в будущем, как она дает им понять? Они, однако, не дают так легко отослать себя, но говорят ей с горькими слезами: «Нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему». Стих 10. Проявляются более глубокие, тесные узы, которых еще не открывала Наиминь в сердцах своих снох, узы, соединяющие с народом Божьим, которые и влекут их отсюда. Лишь только они обнаружились, как Наиминь прикладывает все искусство убеждения, на которое только способна женщина, чтобы побудить молодых женщин оставить ее. Надо только прочитать стихи 12 и 13. У Наимини не было желания поощрить горячее намерение обеих идти к израильскому народу и к Богу Израилеву. Причина воспрепятствовать этому могла заключаться в том, что обе язычницы, снохи, одним своим появлением должны были бы быть живым свидетельством отпадения от Бога всего дома Елимелехова. Было бы позором для Наимини, если они пришли вместе с нею. С одной, с Орфой, Наимини удалось расстаться. Орфа дала себя уговорить и повернула назад. Так бывает часто и в наши дни. Отпавшие души никогда не хотят, чтобы в рядах народа Божьего узнали об их кривых путях отпадения. И до сих пор еще случается, что они удерживают тех, которые готовы прийти к Богу и к их народу. Горе, горе тем, которые способны на такое зло. Однако выслушаем твердое решение Руфи. Когда удалось склонить Орфу к возвращению, и она ушла, Наэминь тотчас делает с Руфью особую попытку. «Вот», — указывает она на уходящую невестку, — «невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткою твоею». Стих 15. Наэминь употребила уход Орфы как средство для убеждения Руфи. Она очень хорошо знала, как сильно действует, когда другие, находящиеся в таком же положении, как мы, делают именно то, что нам кажется трудным. И это действует тем сильнее, чем ближе к нам стоят люди, на наших глазах совершающие такой шаг, которого нам не хотелось бы совершить. Каждый пример действует. Не подействует ли и на Руфь уход Орфы так, что она поспешит за своею невесткою? Такова, очевидно, была надежда Наэмини. Однако, слава Богу, Наэминь обманулась. Она наткнулась здесь на сопротивление, за которым действовала высшая сила. Выслушайте здесь протест Руфи, ее горячий обет и ее решительно принятое избрание. «Не принуждай меня, — восклицает она торжественно, — оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Более нежели просто родственное отношение, более чем живое чувство звучит в этих словах. В них была внутренняя сила Божия, которая привязывала ее к Наэмини, к ее народу и к ее Богу. Но бедная Наэминь тогда не знала этого, не могла понять того, что совершалось. Так всегда бывают омрачены глаза тех, которые перестали ходить во свете Божьем. Они не видят благодати Божией ни на себе, ни на других. Поэтому они часто способны отталкивать обратно в мир дорогие души, близко стоящие к Господу и к ним. Если бы Бог не укреплял эти души чудесным образом, они в решительную минуту потерпели бы крушение. Но мы видим, что Руфь тверда в своем решении, и Наэминь должна отступить и склониться перед силой, которая в ее невестке, потому и сказано, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Стих 18. Итак, они обе идут в Вифлеем. Прибытие Наэмини и Руфи в Вифлеем. Первое, о чем здесь сообщается, это о всеобщем удивлении, которое они вызвали своим появлением в городе. В маленьком городе Наэминь привлекает к себе внимание всех. Мы читаем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наэминь?» 10 лет прошло с тех пор, как все семейство Елимелеха вышло из ворот Вифлеема. И тогда, может быть, люди с удивлением смотрели им вслед, потому что их выход был, во всяком случае, чем-то неожиданным. Но 10 лет – не слишком долгий срок, поэтому люди легко узнали Наэминь. Они помнили ее и хорошо знали, кто и какова она была. но огромная разница между тем, что было прежде, и тем, что теперь особенно бросилось в глаза. 10 лет тому назад она вышла вместе со своим знатным мужем. О знатности его мы можем заключить из того, что она считала Вооза за своего ближайшего родственника и другого, вероятно, столь же уважаемого, за еще более близкого. Она вышла как счастливая мать в Израиле с 2 многообещающими сыновьями. Но как было теперь? Теперь она была бедной вдовой, в печали, бездетная, потому что вместо обоих сыновей с ней идет только молодая женщина из чужой страны. И какая она жалкая сегодня. Нужда ее видна во всем. Некогда весь внешний облик ее был веселье и радость. Теперь скорбь наложила глубокие морщины на ее лоб и лицо. Удивительно ли, что весь город пришел в движение, когда она снова вступила на его улицы? Удивительно ли, что все с изумлением спрашивали: «Это Наиминь?» Она действительно была неузнаваема. Так всегда будет в тесных кружках детей Божьих, когда те, которые некогда ушли оттуда, снова возвращаются обратно. И там тоже бывают тогда волнующиеся сердца, которые возбуждены радостно и болезненно. Радостно, потому что пропавшие возвратились. Болезненно, потому что они возвратились не так, как ожидали. Подобно потерпевшему крушение кораблю, вошли они в свою гавань без мачт, без парусов, без руля. Смотришь, сравниваешь с тем лучшим временем и не можешь узнать их, хотя мы и знаем, кто они. О, какой великий урон, который они понесли в Мааве! Все видят этот урон, но сами они, конечно, ощущают его лучше всех. Хорошо, очень хорошо, что они возвращаются, но насколько было бы лучше, если бы они никогда и не уходили. Их убытки никогда не возместятся. Заметим также и ответ Наимини на изумление вифлеемлян. Послушайте, как она восклицает: «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марой, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» Стихи 20-21. Это было правильное признание и истинное исповедание. Она действительно выучила данный ей урок. Нет, мое старое имя теперь больше для меня не годится. Я некогда была Наиминью, что значит радостная, приятная. Теперь я уже не то. Теперь самое подходящее мне имя было бы Мара, что означает горькое. Потому что чаша, которую я пью со времени моего ухода и до возвращения, горька до самого дна. Горько все во всех моих обстоятельствах. Мы пошли в Маав, не спрося Вседержителя, не считаясь с ним, и надеялись там устроить наше счастье. Но Всемогущий считался с нами, и все повернулось наоборот. С полными руками, богатая, нагруженная добром, вышла я. Да, я сама ушла отсюда. Никто не посылал нас туда. Но домой привел меня уже сам Господь. Только возвращаюсь я во всех отношениях, обедневшая, с пустыми руками. Уход был моим делом, возвращение домой — его делом. Да, все бывают наимини, то есть радостные и счастливые, пока остаются в доме хлеба, где они родились. Но если они куда-либо уходят, то исчезает их солнечное сияние, дни их омрачаются и следуют темные ночи. Бедные. Они могут питаться только воспоминаниями прошлого, теперь утраченного. Думая об этом времени, у них звучит в душе: «Как вы были блаженны!» Послание Галатам, 4 глава, 15 стих. Теперь блаженство есть только нечто бывшее. Все струны, которые звучали тогда песнями восхождения, совершенно расстроены и онемели, и радостный звук арфы прекратился. Господь смирил нас, должны они признаться. И Всевышнему непременно надо было это сделать, потому что это было единственным средством открыть им глаза, чтобы они могли найти путь к возвращению. Однако назад к Наимине и Руфе. Посмотрите, как им посчастливилось. Они возвращаются как раз в хорошее время в Вифлеем. Нам сообщается: «И возвратилась Наиминь, и с нею сноха ее Руфь, моавитянка, пришедшая с полей моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя». Стих 22. «Весь достигшая Моава, что Господь дал хлеб народу своему, осуществилась в богатой, прекрасной, предстоящей жатве. Сбором ячменя в конце апреля началась она и продолжалась почти 2 месяца, пока не было собрано все. Тут открывалась надежда на хлеб для всех бедных и неимущих, если только они не сидели, лениво сложив руки. Также и на долю Наимини и Руфи перепадет что-нибудь, хотя сначала еще и не было видно, что и как Господь имел намерение дать им. Непременно настанет хорошее время для тех, которые возвратились назад к Богу Израилеву, так же, как и для тех, которые, как Руфь, в первый раз приближаются к Нему. У Него для таковых всегда время жатвы. Он имеет хлеб в избытке, и его желание состоит в том, чтобы у него раз и навсегда прекратился голод. Еще сегодня, и именно теперь, все уже готово у него для тех и для других. Он тотчас велит принести лучшую одежду, чтобы покрыть наготу их. Перстень наденет он на руку их, чтобы запечатлеть свою отцовскую любовь. И обувь на ноги их, чтобы мы могли отныне твердым шагом ходить путями его. Прежде же всего, он уже приготовил откормленного теленка, чтобы с ним и у его трапезы навсегда утолить голод, и там начать веселиться, чтобы никогда не перестать. Евангелие от Луки, 15 глава, 22-й. 24 стихи. Его приглашение таково: жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Откровение, 22 глава, 17 стих.